Глава 6. В палате, где проводит свою жизнь Мейсон, царит покой. Однако и там негромко пульсирует жизнь. Шипит и вздыхает аппарат искусственного дыхания. В помещении темно. Светился лишь большой аквариум, в котором экзотический угорь выписывает бесконечные восьмерки, отбрасывая на потолок и стены палаты, похожую на ленту тень. Заплетенные в толстую косу волосы Мейсона кольцом лежат на крышке респиратора, прикрывающей его грудь. Подголовник кровати приподнят, а перед лицом больного висит прибор из набора трубок, внешне очень похожих на свирели. Длинный язык Мейсона скользит между его зубами и прикасается к кончику одной из трубок. Когда аппарат искусственного дыхания совершает очередное движение, Мейсон дует в трубку. В то же мгновение из установленного на стене динамика раздается: «Слушаю, сэр». «Тетлер». Первое «Т» не слышно, но в целом голос звучит глубоко и четко. Радиоголос. На первой полосе читать не надо. Выведите текст на ПОМа. Звуки «Д», «П» и «М» в произнесенных Мейсоном словах исчезают. Установленный над кроватью монитор оживает. Сине-зеленый экран становится розовым, и на нем появляются красные буквы заглавия ведущей статьи. «Ангел смерти». «Клэрис Старлинг. Машина ФБР, несущая гибель». Пока Мейсон читает, дыхательный аппарат успевает сделать 3 медленных вдоха. Теперь надо увеличить фотографии. Кисть одной его руки высовывается из-под одеяла. Кисть, похожая на бледного паука или краба, начинает двигаться. Движется она не с силой парализованной руки, а лишь усилием цепляющихся за одеяло пальцев. Поскольку Мейсон не может повернуть голову и увидеть, куда ползет рука, его указательные и средние пальцы действуют как антенны, ощупывая путь, а большой, безымянный и мизинец тянут руку вперед. Наконец он нащупывает пульт дистанционного управления, с помощью которого можно переворачивать страницы и увеличивать фотографии. Читает Мейсон медленно. Защитный окуляр над его единственным глазом дважды в минуту едва слышно шипит, брызгая жидкость на оголенное, лишенное век глазное яблоко. От мелких брызг сам окуляр затуманивается. На то, чтобы прочитать основную статью и боковую колонку, у него уходит 20 минут. «Покажите рентген», — произнес он, закончив чтение. На это ушло некоторое время. Для того, чтобы большой рентгеновский снимок был хорошо виден на мониторе, его предварительно следовало поместить на освещенный изнутри экран. Но вот на мониторе возникла заметно поврежденная человеческая кисть. Следом на экране появилась и вся рука. Нанесенная на пленку стрелка указывала на старый перелом плечевой кости, примерно посередине между локтем и плечом. Аппарат сделал много вдохов, а Мейсон все продолжал разглядывать снимок. «Покажите письмо», — наконец распорядился он. На мониторе возникли слова, начертанные прекрасным почерком гравера. Многократно увеличенные буквы казались нелепо большими. «Дорогая Клэрис», — читал Мейсон, — «с огромным интересом, если не сказать восторгом, я наблюдал за вашим позором и публичным унижением». Одного ритма этих слов было достаточно для того, чтобы пробудить старые, казалось, забытые мысли Мейсона. Вспыхнув с новой силой, они закружили его постель, закружили всю комнату. Сорвав тонкую корку, под которой скрывались фантастические мечты паралитика, мысли эти заставили сердце биться сильнее. Аппарат почувствовал возбуждение пациента и начал чаще заполнять его легкие воздухом. Мейсон во все том же мучительно медленном темпе прочитал письмо до конца. Человек, читающий с монитора, испытывает мучение не меньше, чем пытающийся читать на скаку всадник. Мейсон не мог закрыть свой единственный глаз. Однако, когда он закончил чтение, глаз утратил связь с пространством, а мозг с глазом, предоставив Мейсону возможность погрузиться в раздумья. Аппарат искусственного дыхания замедлил свой ритм. Несколько минут спустя Мейсон дунул в трубку. «Слушаю, сэр». «Соедините меня с конгрессменом Велмором. Принесите наушники. Отключите динамик». «Клэрис Старлинг», — сказал он себе, как только аппарат позволил ему сделать очередной вдох. Поскольку имя не содержало ни единого взрывного звука, Мейсон произнес его очень четко. Ни один из звуков не потерялся. Ожидая соединения, он ненадолго задремал, а тень от угря проползла по одеялу, лицу и уложенным кольцом волосам.